«Значит, ты у нас солист, Иван?» «Не спросил», — констатировал завмак. «Сложно там в одиночку. Может, все-таки в проводниках и мулах походишь пару-тройку годков, а там, глядишь, к какой ватаге прибьешься?» «Ага, возьмут, держи карман шире. Они сюда приезжают спаянными коллективами, чаще всего на родственной основе. Будь я маг, да не абы какой, а реально полезный, скорее всего, и взяли бы. А так лучше одному. Вот вру человеку прям в глаза и не краснею. Все-таки есть у меня актерский дар. Ну как знаешь, Ваня». После этих слов старик поднялся со своего места, я хотел последовать вслед за ним, расценив его действия как окончание нашего разговора. Однако тот зыркнул на меня и грубовато буркнул: «Погодь, паря, не суетись», и в пояснение все-таки добавил: «Я на минуту отлучусь, а ты пока мест посиди, местца покушай, рыбки, огурчиков». После этих слов он вышел из комнаты, отсутствовал, как и было обещано, буквально пару минут, вернулся в подсобку с какой-то толстой книгой в твердом пластиковом переплете. «Тут, Иван, вся информация, собранная нашими ватажниками по здешним пустошам более чем на 200 лет, с уточнениями, разумеется. Держи, там много чего интересного, и карта с координатами входов во все разведанные местные гнездовища имеется. В одиночку туда не лазь, но коль твоя дурная башка тебе не дорога, можешь и рискнуть. Вот только, имей в виду, некоторые локации закрыты для постороннего посещения, поскольку арендованы у империи гильдии охотников. Такие гнезда имеют особую метку. Ну все, больше я тебе ничем не помогу. Книжкой не свети на людях, ибо сведения в ней не для всех и каждого». С этими словами он положил талмуд в непрозрачный пластиковый пакет с ручками и протянул мне. С благодарностью приняв пакет из его рук, я поспешил удалиться. Уже на улице прочитал на обложке: «Полное описание южного и юго-восточного секторов Васюганских пустошей, ниже приписка только для членов гильдии охотников, еще ниже. Тобольский полиграфист 2085 г. Ух ты, считай свежак, вряд ли за несколько прошедших месяцев гильдия уж очень обогатилась знаниями, которые не вошли в этот редакторский сборник. Вот так, теперь в моем распоряжении имеется информация, на основании которой можно планировать очередной поход за хабаром, а также все следующие». Из-за принятого внутрь вина слегка шумело в голове. Чтобы не обидеть Тарханова, пришлось пить с ним наравне, а 300-граммовые порции 20-градусной барматухи для непривычного к алкоголю организма Ивана оказались весьма чувствительными. Так что пришлось мне пристраиваться на первой попавшейся на пути лавочке и накладывать на себя целительский конструкт. Помогло, буквально через минуту в башке прояснилось, а заодно и мешающая обозревать мир пелена перед глазами рассеялась. Слава богу, мои чародейские манипуляции прошли мимо внимания прохожих. Впрочем, так оно и должно быть, поскольку в наших дубках коренных жителей с даром раз-два и обчелся. Приезжие чародеи в составе ватаг появляются довольно часто, но на долгий срок не задерживаются, сгоняют в пустоши и спешат побыстрее отсюда слинять. По дороге вспомнил, что собирался прикупить в гильдейской лавке запас походных пищевых концентратов, да забыл, но тут же хлопнул себя по лбу. Вот что значит инерция мышления. На кой хрен, спрашивается, мне теперь эти хоть и питательные, но абсолютно безвкусная еда продолжительного хранения, если в моем распоряжении внепространственное хранилище, время внутри которого стоит на месте. Если по-научному, темпоральный вектор внутри внепространственной локации относительно реального повернут на 90 градусов. Ну это я так, выпендриваюсь своим высшим образованием и умением манипулировать разного рода научной и псевдонаучной терминологией. Если что, не обращайте внимания. После прояснения сознания сразу идти домой не захотел, направился в район торговой площади. На медне появилась у меня одна интересная мыслишка, которую я и собираюсь реализовать, не откладывая в долгий ящик. Общеизвестно, что любой современный механический транспорт, работающий на электричестве или каком-нибудь жидком топливе, категорически отказывается функционировать в пустошах. Допускаю, что стимпанковские примочки, типа локомобиля, способны там передвигаться. Вот только уж очень они громоздкие и неудобны в обслуживании. Моя задумка заключается в том, чтобы приобрести обычный квадроцикл с электроприводом и перевести его на магическое питание. Ну да ежмак, хе-хе. Идея, казалось бы, лежит на поверхности. Взять любой колесный транспорт и переоборудовать его в своего рода голем. Благо там с механикой мудрить практически нет необходимости, достаточно заставить крутиться то, что должно крутиться, с нужной скоростью, в нужном направлении и выдавать при этом требуемую мощь. И мне непонятно, по какой причине транспортные големы не нашли широкого применения в походах по пустошам. Я б на месте гильдейского начальства организовал при каждой пустоши пункт проката и имел бы с этого нехилые бабки. Ладно, не стану ломать голову на темы, меня не касающиеся напрямую. Не гоняют на технике банды мародеров по заповедным местам, мне же и лучше. Я тоже свой квадрик, если, конечно, что-то путное из моей задумки получится, светить не собираюсь и прилюдно гонять на нем не стану, ибо, как уже неоднократно упоминалось, есть у меня внепространственное хранилище на десяток кубов, куда и слона вполне можно запихнуть, а квадроцикл спрятать от посторонних глаз легко. Кстати, перед походом сделаю еще пару-тройку таких перстней, вдруг наткнусь на что-то размером со слона, и не в единственном экземпляре. Будь при мне этот артефакт, я бы не оставил на растерзание диким зверям тушу волчары, едва не лишившего жизни Шувалова Волынского, и еще много чего не бросил. Также я не забыл о том, что неподалеку от драконьей поди меня дожидается богатый схрон со шмотьем и оружием от хитроумных охотников, решивших в качестве приманки использовать мулов, нанятых в обход существующих правил. Кстати, из крошева добытых в том походе осколков кристаллов я сварганил своего рода солнечную батарею в виде прямоугольной панели размерами 1,5 метра и установил на крыше. Теперь ограненные кристаллы моих девайсов наполняются маной не только солнечными днями, но даже по ночам при свете звезд без моего непосредственного участия. Интересно, коллеги Бронислава Ярославовича догадались использовать солнечные кристаллы именно таким образом? В качестве транспортного средства по рекомендации торговца выбрал мощный квадрик от Куньлунь, известного китайского производителя подобной техники. Покупка обошлась мне в без малого 1500 рубликов. За такие деньги можно было купить неплохой автомобиль отечественного производства. Однако для езды по бездорожью я все-таки предпочел именно это четырехколесное чудо. И еще один момент. Для вождения автомобилем требуются права, а вот на квадрике можно гонять без них, только кур и прочую принадлежащую селянам живность не дави. Вернувшись домой, в первую очередь занялся переоборудованием транспортного средства под магический привод и изготовлением еще 3 внепространственных хранилищ. Без лишнего описательства скажу, что мне удалось выполнить все задуманное. Пришлось в квадрике кое-что переоборудовать. Снял с него электродвигатель, батарею и еще несколько ненужных деталей. В результате мой конек потерял в весе под 100 кило, что, на мой взгляд, повысило его проходимость по бездорожью, особенно это будет полезно в местах заболоченных, что для Васюганя очень даже актуально. До подаренной Тархановым книжицы смог добраться лишь 10 часам вечера, но к тому времени изрядно вымотался в психологическом плане, и мне было уже не до чтения. Так что штудирование Талмуда пришлось отложить на следующий день. Глава 3. Ветер в харю, я, и ех. Цензура, мать ее, мешает закончить рифму. Мчусь на квадрике по пустошам, получаю море позитива. Так и хочется спеть что-нибудь радостное. Ну если хочется, отчего бы не спеть. И я запел. Я буду долго гнать велосипед. В глухих лугах его остановлю. Хорву цветов и подарю букет. Той девушке, которую люблю. Хорву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Песня старая, из родной моей реальности, написана 100 лет назад, если не больше. Наткнулся случайно на сетевых музыкальных развалах. Как-то на душу легла и текст запомнился едва ли не с первого прослушивания. Понимаю, что пою не мелодично, зато громко и от души. Да и слушателей у меня тут не богато, если только монстр, скрывающийся в кустах, подслушает, ну и пусть приобщается к высокому искусству. Пока мчусь на скорости около 60 км в час, для кого-то не ухты, а по мне, так весьма неплохо, в голове перебираю события предыдущих дней. Квадроцикл обкатал на следующее утро после модификации. Спал нормально, даже сон какой-то приятный приснился, а как проснулся, будто шило в одно место вставили, так захотелось испытать технику. Даже с завтраком особо не стал заморачиваться, по-быстрому перехватил несколько бутербродов с чаем, да 3 вареных вкрутую куриных яйца, ну там колбаски и еще кое-чего. Облачился в приобретенную заодно с четырехколесным другом байкерскую броню, на голову водрузил глухой шлем, осмотрел себя в зеркало. Интересный у меня теперь прикид, эдакий гибрид средневекового рыцаря с космодесантником из фантастических нейрофильмов. Внешне одежка выглядит массивно, на самом деле вполне удобно и функционально. Как заверял меня ушлый менеджер, Многие ватажники вместо банального бронежилета ходят в пустоши именно в такой броне. Вообще-то, я в курсе, ибо мой реципиент не первый год сопровождал ватаги и много чего там повидал, в том числе различные типы композитной защиты. Кстати, если на каждый элемент наложить кое-какие чародейские конструкты, нехилая бронька получится. Пожалуй, я так и сделаю, вот только займусь этим чуть позже, поскольку у меня и без этого дел по горло. Далее садом-огородом отправился к лесочку пехом. На опушке извлек технику из внепространственного хранилища, оседлал и прокатил вдоль берега Тюменьки до опушки дальнего соснового леса, куда народ в сезон за черникой, маслятами и боровиками ходит. Хорошая получилась машинка. Поначалу немного напрягает отсутствие звука работающего движка, лишь легкое шуршание шин по траве, негромкий треск шестеренок в коробке передач при переключении скоростей. В пустошах малая шумность – показатель положительный, поскольку мое транспортное средство не станет демаскирующим фактором и не привлечет громким звуком ненужное внимание как монстров, так и лихих охотников, не брезгующих пограбить своих менее расторопных коллег. За пару самостоятельных походов я для себя уяснил, что не все гладко на, казалось бы, вольных просторах отчужденных от хозяйственной деятельности людей земель. Ну и ладно. Пока со мной моя чуйка и же с ней экстрасенсорные способности, я не позволю никому прихватить себя за причинные места с приспущенными штанами. Испытания прошли, как говаривал мой дед, наять. В процессе обкатки придумал имя транспортному средству. Сначала собирался назвать банально «Ласточкой», но после того, как квадрик проявил характер и, подпрыгнув на кочке, пнул меня по ягодицам, да так, что оттуда едва ягоды не посыпались, понял, что это никакая не птичка, а самый настоящий норовистый скакун, нарек его Буланым. Впрочем, как бы мне того не хотелось, долго обкаткой транспорта заниматься себе не позволил, поскольку на моем столе лежит подарок Никиты Евгеньевича Тарханова, а именно, толстенный талмуд, под названием «Полное описание южного и юго-восточного секторов Васюганских пустошей», так что не буду терять времени. С Буланым вроде поладили, дальнейшую его эффективность, или бесполезность, определят пустоши. Повернул к дому и на лесной тропе наткнулся на поваленное бурей дерево, основательно перегородившее дорогу. Никак не объехать. Тут меня осенило, что подобное явление для пустоши вполне закономерно. Значит, необходимо озаботиться наличием малошумной цепной пилы с магоприводом. Я, было, начал прикидывать, каким образом получше реализовать данную задумку. Даже артефактный чудо-нож достал, чтобы освободить дорогу. Но тут неожиданно осознал, что занимаюсь самой настоящей ерундистикой. Вот оно очередное проявление инерции человеческого мышления. Пытаюсь тупо в лоб решить проблему, не стоящую выеденного яйца. Вот нахрена, спрашивается, пилить дрова, когда квадрик можно запихнуть в магическое хранилище и ножками преодолеть любое бездорожье. Так и поступил. Прогулка на свежем воздухе благоприятно повлияла на мое настроение. К тому же книжица оказалась весьма и весьма познавательной, хоть и написана сухим протокольным языком, читать ее было интересно. Но самое главное, в ней обнаружился набор топографических карт с подробным описанием характерных особенностей той или иной местности, приуроченной к тому или иному гнездовищу. Ну и по самим внепространственным локациям кое-какая информация имелась. А еще, сдается мне, гильдия охотников делится с широкой общественностью не всей добытой в пустошах инфой. Далеко не всей, поскольку в справочнике обнаружилось множество видов монстров, не вошедших в ранее в полный бестиарий биологических форм, обитающих в пустошах, приобретенные мной ранее в лавке все того же Тарханова. И сведения о потенциальной добыче из того или иного гнезда до сего дня мне нигде не попадалось. Интересно, с какого это перепугу Завмак осчастливил простого сельского парнишку столь ценной книжицей? Может, вид моей изрядно помятой рожи заставил старика пожалеть меня, или напомнил ему кого-то из близких родственников? Тут хрен угадаешь, ибо чужая душа – потемки. Впрочем, вернемся к сведениям, полученным мной из бумажного источника. Из полутора сотен гнезд, располагавшихся в относительной близости от дубков, 35 находились в арендном пользовании гильдии, и ресурсы оттуда их добытчики весьма ценные выносят. Монетам гирика в книге была посвящена целая отдельная статья. Как оказалось, ни о какой массовой добыче этих артефактов речи не шло. В год гильдейские ватажники находят их в развалинах древнего города не более 2-3 десятков, и ни о каких внепространственных ухоронках там и намека не было. Забавно, Неужели я один такой уникум на всем белом свете, способный обнаруживать и потрошить подобные заначки? Поразмыслив, все-таки решил, что зря недооцениваю здешних магов. Скорее всего, уважаемые мэтры, способные чувствовать внепространственные хранилища, предпочитают сидеть дома, им и без пустошей неплохо живется. А тем, кто вынужден таскаться по опасным местам, не хватает для этого квалификаций. Оно ведь, взять хотя бы для примера Евграфа Евграфовича Заболоцкого Рюмина, в общем-то, как маг не особо продвинутый, но свой бутерброд с маслом и толстым слоем черной икры имел на постоянной основе, практически не вылезая из Тобольска. Уж этого точно никаким калачом не заманить в пустоши, тем более, уговорить добровольно посетить осколок иной реальности. Оно, конечно, и среди продвинутых магов встречаются натуры деятельные, готовые по велению сердца тащиться к черту на куличке. Яркий пример тому Шувалов-Волынский. Хороший мужик без тараканов в голове и уничижительного отношения к неодаренным, но, самое главное, умеет быть благодарным. Но таких сподвижников от магии, скорее всего, раз-два и обчелся, избалован бытом народ чародейский. Помимо информации по конкретным участкам пустоши и приуроченных к ним гнездовищ, если хотите, осколков иных реальностей, в книге обнаружился ряд статей на всякие, казалось бы, отвлеченные темы. В одной из них было приведено довольно подробное описание конструкции магического привода для колесного транспорта. Такими индивидуальными средствами передвижения чаще всего пользуются в пустошах, наиболее подходящих для езды. В Осюганье, по причине отсутствия более или менее удобных маршрутов, к таковым не относится. Также для передвижения по пустошам довольно популярен велосипед, опять же не в наших местах, ибо на заболоченных участках местности неэффективен. А еще, если индивидуальные внепространственные хранилища и существуют, здешние чародеи не торопятся выбрасывать на рынок подобные артефакты. В противном случае народ уж точно гонял бы по васюганским пустошам даже не на квадриках и мотиках, а на птрах и танках. Хотя, насчет многотонных бронированных монстров я загнул, поскольку потребляемая магоприводом мощность находится в геометрической зависимости от массы транспортного средства, так что 300-400-килограммовый квадроцикл или багги наиболее оптимальный вариант в плане экономичности. Были в книжке и разного рода попытки объяснить наличие аномальных зон с научной точки зрения. Ну как же без этого? Некоторые гипотезы меня откровенно повеселили. Впрочем, заниматься пересказом чужих бредней не вижу смысла. Оно хоть и выглядит наукообразно, но с точки зрения банальной эрудиции, если хорошенько поразмыслить над написанным, покажется весьма и весьма сомнительным. Главное, вся эта масса гипотез не подтверждена никакими реальными доказательствами, одни лишь досужие домыслы и пространные рассуждения. Изучение мудрой книжки отняло у меня 2 дня. За это время я нарисовал на обычной карте верстового масштаба предполагаемый маршрут следующего своего похода. Главной целью наметил гнездо, расположенное в 5,5 сотнях километров от дубков в месте, обозначенном на карте как гиблая марь. Из малоинформативного описания, приведенного в наставлении, я сделал вывод, что на расположенном там осколке имеются следы какой-то древней цивилизации. При этом поисковые работы в тех местах затруднены из-за наличия особо опасных тварей, как внутри гнезда, так и на прилегающей к нему территории пустоши. Именно по этой причине руководство гильдии охотников посчитало данную лаку бесперспективной. Стоит отметить, что время от времени эти места посещаются особо отчаянными ватажниками. Но это единичные случаи, поскольку инстинкт самосохранения настоятельно велит даже самым безбашенным представителям вида Homo sapiens довольствоваться малым и не рисковать жизнью непонятно ради чего и без особой на то надобности. Что же касаемо иномирных артефактов, у меня полный сейф монет Гирика. А вот всякие опасные животные, судя по описанию, в тех краях встречаются чаще, нежели где-либо еще. Что, собственно, мне и нужно, ибо, чем зубастее и крупнее зверюшка, тем большая вероятность извлечь из нее желанную жемчужину. Если верить справочнику, таковых конкрементов в одной туше иногда встречается не одна, а несколько, но это уж очень великая охотничья удача. По мне, так и одной достаточно, лишь бы имелись в каждой убитой твари. У меня ультимативная пушка, способная пробить броню современного птра, да и сам я как боевой маг не промах. Так что опасаться, по большому счету, мне там нечего. Сегодня встал с восходом солнца. После плотного завтрака уже топал в направлении моста налегке, поскольку все необходимое для похода находится внутри моего внепространственного хранилища. В процессе изготовления перстней мне пришла одна мудрая мысль. Было бы очень даже неплохо создать уютную локацию, полностью изолированную от нашей реальности, ну чтобы не опасаться возможного нападения хищных зверей во время ночного отдыха. Оно, конечно, сигнальная система меня вовремя разбудит, но было бы еще лучше, если бы мой покой не нарушался необходимостью давать отпор незваным гостям. С сожалением вынужден констатировать, что моя задумка не прокатила. Мне никак не удается синхронизировать время внутри создаваемых мной искусственных локаций и реального мира. Вот не получается, и все тут. При этом, насколько мне известно, время на всех без исключения осколках иных миров каким-то непонятным образом в процессе швартовки к нашей реальности автоматически синхронизируется. Еще одна загадка, которую я планирую разгадать во время грядущего посещения гнезда. Таки, почему важна синхронизация временных потоков? А потому, что без этого, я не рискну сунуть носа ни в какую искусственную локацию, поскольку помещенные туда крысы в клетках и насекомые в банках обратно возвращались в неживом состоянии. Вот такая диспозиция. Грызунов не жалко, если понадобится, мои друзья ласки доставят их в любых необходимых количествах. Себя же за предусмотрительность мысленно глажу по умной головенке, ибо умно поступил, заслав поперед себя в неизвестности экспериментальную живость. На блокпосту меня окликнул молоденький боец. «Парень, ты куда собрался? Не видишь, что ли, на прогулку? Врачи утверждают, что гулять по утряне самое то для здоровья. Это я решил слегка потроллить служивого. На прогулку», недоуменно выпучил глаза парень. «Но там же жуть, как опасно. Сказки, рядовой», пожал плечами я. «Воздух там хороший, целебный и вообще, там атмосферно, зверюшки всякие милые бегают». Оставив позади недоумевающего часового, я пересек реку по мосту. Перед тем, как взгромоздиться на Буланова, прошелся пару километров, не забыв достать ружье. Так никого не встретив на своем пути, извлек на белый свет квадрик. Впрочем, чего это я хоронюсь? Рано или поздно чьи-нибудь зоркие глаза непременно приметят человека, путешествующего по пустошам на квадроцикле, а вот в байкерской броне, которую я все-таки не поленился зачаровать на защиту и климат-контроль, и в закрытом наглухо шлеме хрен узнали бы сына даже мамка с батей, коль были бы живы. Свои опасения я, опять-таки, отнес к инерции человеческого мышления. Ну торможу, поскольку, как сказано в Святом Писании, все мы немощны, ибо человецы суть. Может быть и не в Святом Писании, но мысль правильная и легко объясняет, даже оправдывает человеческую глупость. По-быстрому переоделся в то ли средневековые латы, то ли футуристический скафандр космодесантника будущего и, взгромоздившись на Буланова, неспешно покатил в нужном направлении. Стоит отметить, что не зря корпел над разработкой наиболее удобного маршрута для своего путешествия. Нельзя сказать, что до места назначения промчался как по хваленому немецкому автобану. Время от времени транспорт приходилось убирать в хранилище и топать ножками. Однако подобное случалось нечасто, так что по большей части я мял булки в седле своего вполне надежного горбунка. На особо ровных участках местности мне удавалось разгоняться аж до сотниками в час. Несколько раз со мной пытались навязчиво познакомиться какие-то некрупные стайные хищники, своим внешним видом напоминающие земных гиен. На них испытал недавно разработанный мной комплексный боевой конструкт, созданный на стыке телекинеза и магии стихии. Короче, поднимаю усилием воли грамм 100 грунта, накладываю на него огненный конструкт, получаю сгусток раскаленной до ослепительно белого цвета магмы. Затем, опять-таки усилием воли, разделяю висящий над землей шарик на необходимое количество огненных пулей, придав каждой приличное ускорение, отправляю в своих врагов. На словах выглядит долго и неуклюже, на самом деле все происходит за доли секунды. Как результат, все хищные твари лежат на земле бездыханными трупиками. Черт побери, все-таки неплохо быть магом-универсалом. Тела павших в неравном бою зверей тут же отправлялись внутрь одного из моих внепространственных хранилищ. Авось Моисей Абрамович за них что-нибудь да оттопырит. Вот такой я рачительный хозяин. Впрочем, несложно быть рачительным, когда в твоем распоряжении хреново туча кубометров для хранения и транспортировки трофеев. Мне даже потрошить животных нет надобности. Перед тем, как поместить очередную тушу во внепространственный объем, я внимательно осматривал ее на предмет наличия магических конкрементов. К сожалению, такового ни в одной твари не оказалось. Впрочем, данный факт настроение мне не испортил, ибо главная охота впереди, и я очень надеюсь, что она окажется результативной в плане добычи жемчуга. Разумеется, возможность покопаться в древних развалинах я также не упущу. Так что впереди меня ожидает весьма и весьма увлекательный квест. Так, стоп, Игорь Ваня, мысленно обратился к самому себе. Что-то ты уж очень раздухарился. Не стоит забывать, что это реальный мир и жизнь у тебя здесь одна. Сдохнешь, никто тебя не воскресит. Так что будь поосторожнее и поосмотрительнее. С готовкой пищи практически не заморачивался, поскольку еще с вечера перед предстоящим походом наготовил прорву всякой домашней еды и поместил во внепространственное хранилище. Таким образом, на завтрак, обед, ужин и прочие перекусы у меня всегда имеется ряд свежеприготовленных блюд. Впрочем, время от времени я все-таки баловал себя зажаренным на костре мясом местной живности, ибо оно не только вкусно, еще и очень полезно, а также фруктами и ягодами местными балуюсь, благо магическое чутье безошибочно подсказывает мне, что можно употреблять без вреда для здоровья, а что способно фатально навредить этому самому здоровью. Как уже упоминалось, расстояние по прямой до гиблой Мари составляет 5,5 сотен верст. К сожалению, прямой дороги туда не существовало. Из-за необходимости объезжать разного рода неудобные участки, дорога растянулась на более чем 1500 километров и заняла 3 суток. Пехом бы топал хоть почти и по прямой, но не менее недели. Таким образом, несмотря на троекратное удлинение маршрута, выгода по времени получилась существенная. К тому же, слезать с квадрика приходилось не так уж и часто. Молодцы гильдейские, отличные карты нарисовали. Наконец передо мной раскинулась во всей своей серой унылой неприглядности гиблая марь. Обширная, покрытая по большей части верховыми болотами равнина, поросшая побуревшей травой, мхом, купами багульника, а по краям заболоченных участков хвойными деревцами, чаще всего усохшими. С вершины высокого холма место выглядело отнюдь не райским уголком. Впрочем, я не привередлив и не любоваться природой 1500 верст тащился. Поначалу планировал Буланова поставить в стойло и дальнейший путь продолжить пехом. Однако, мой квадрик на своих широких колесах не проваливался даже на мягком напитанном влагой грунте. Для этого пришлось существенно понизить давление в шинах. С ветерком гонять не получилось, но мне это и не нужно. До входа в здешнее гнездовище всего-то 10 километров, так что можно особо и не газовать. К тому же, я все-таки надеюсь наткнуться на какого-нибудь монстра покрупнее. Стоит отметить, что широкому обзору местности препятствовали вовсе не заросли низкорослого багульника и даже нехилые березки и ели. Часто на границе болот я натыкался на полосы густого тумана шириной 100 и более метров. Если бы не мое специальное зрение, пришлось бы мне слезать с Буланова и топать ногами. Именно в одной такой туманной микролокации я и обнаружил то ли сидящего в засаде, то ли просто отдыхающего от трудов праведных здоровенного зверюгу. При моем приближении чудище улыбнулось про себя, мол, еда сама в пасть лезет. Я также ухмыльнулся внутренне, вот она, первая в походе крупная добыча. Метрах в 50 от маскировавшейся под куст багульника твари я остановился. Извлеченный из внепространственного хранилища монстробой мгновенно оказался в моих руках. Зверь также что-то почувствовал и рванул в мою сторону. Выстрел, второй, третий. Сука, монстр оказался значительно более защищенным, нежели те, что попадались мне ранее. Пули моего крупнокалиберного ружья даже с наложенными на них магическими конструктами, усиливающими их пробивную способность рикошетили невидимую глазом, но прекрасно ощущаемую моим экстрасенсорным восприятием силовую защиту. Лишь после 4-го выстрела окружавший зверя магический кокон лопнул, а 5-е, последняя в магазине пуля решила вопрос нашего противостояния в мою пользу самым кардинальным образом. Впрочем, помимо оружия у меня имеется много чем приголубить монстра, так что за целостность собственной тушки я не очень опасался, главное, чтобы еще какая тварь не подкралась сзади или сбоку. Но на этот случай при мне мой безотказный сканер, и появление еще одного зверя в контролируемой зоне я уж точно не пропущу. Угодившая в лоб крупнокалиберная пуля проломила толстенную кость и, проникнув внутрь черепной коробки, устроила там локальный армагеддон градусов 1000, эдак, 3. Как результат, огромная башка хищника буквально вспухла осколками костей, вперемешку с ошметками мозгов и вскипевшей кровью. Если бы на моих латах не была установлена куча защитных конструктов, осколок лобной кости вполне мог бы нанести непоправимый ущерб моему здоровью, Уж слишком близко от нас с Буланым взорвалась голова монстра, а так даже кровью не заляпала ни меня, ни квадрик, ибо защитные чары я не поленился наложить также и на средства передвижения. Общеизвестно, что без головы способны жить только куры, да и то непродолжительное время. Монстр в этом плане значительно уступал глупой домашней птице. Лишившись башки, он тут же помер, пропахал многотонной тушей мягкий торфянистый грунт и прилег буквально у моих ног, точнее у передних колес квадроцикла. Судя по описанию, почерпнутому из справочников, на этот раз имею дело с щетинистым слонопотамом, фактическим хозяином здешних мест. Питается крупными травоядными, но и мелочью не брезгует. Что самое интересное, к здешнему гнездовищу отношения не имеет, то есть приперся откуда-то со стороны и, оседлав кормовую базу на территории, площадью в несколько десятков квадратных километров, заботливо оберегает ее от поползновений всех прочих хищников. Вот свезло, так свезло. Мысленно потирая ладошки в предощущении грядущих ништяков, я ступил на землю. Обойдя семиметровую тушу, напоминающую покрытого густой щетиной бегемота, с парой длинных змеевидных отростков на морде, по большому счету, эти хоботы, а скорее щупальца, никакого отношения к дыхательной функции не имеют. Они служат дополнительными хватательными приспособлениями для большего удобства при поимке и разделке животных. Однако какой-то охотник, впервые встретивший эту тварь, нарек ее незамысловато слонопотамом. Под этим названием зверь был каталогизирован во всех справочных и научных анналах. Первым делом просканировал тушу поверженного монстра на предмет наличия жемчуга. «Есть!» – громко заорал я, не сумев сдержать вал накативших на меня положительных эмоций, ибо драгоценных конкрементов в теле зверя оказалось аж целых 4. Хотелось пуститься в пляс, но я все-таки удержался от подобного непотребства, чай не дома нахожусь, а в условиях особо повышенной опасности. Жемчужины извлек, тушу без разделки поместил во внепространственное хранилище. Мысленно посетовал, что хитрый Зябкинд наверняка догадается о наличии у простого сельского парня некоего артефакта, позволяющего выносить из пустоши значительно больше трофеев, нежели любая ватага поисковиков в сопровождении нескольких десятков мулов. Ну и ладно, коль голова у мужика на месте, сделает вид, что ничего не понял, коль жадность застелит ему глаза, и он пошлет по мою душу наемных убийц, значит, сам себе тупое буратино, то есть полено с интеллектом. Хе-хе, полено. Положив на ладонь 4 жемчужины идеальной сферической формы, довольно долго любовался ими, хоть, по большому счету, там и любоваться было особо нечем. Невзрачные на вид шарики серого цвета и размером чуть меньше мячика для игры в пинг-понг, однако всего лишь осознание того, что в настоящий момент в моей руке находится нечто, стоимостью, как минимум, 1,5 миллиона полновесных золотых рублей, делает эти серые шарики краше самых драгоценных бриллиантов. Впрочем, если взглянуть на них особым зрением, картина меняется кардинально. В астральной проекции конкременты буквально полыхают переменчивым светом, периодически наливаясь то багрово-красным, то кислотно-желтым, ну и так далее по спектру, только с переходами через огромное количество оттенков. Красотища неописуемая. Вдосталь налюбовавшись, поместил добычу в отдельный внепространственный контейнер малого объема. На вид невзрачное серебряное колечко с небольшим прозрачным камешком, на которое не обратит внимания самый жадный воришка. На самом же деле кубовый сейф. Кстати, все ценное из домашнего сейфа я также поместил в точно такое же внепространственное хранилище. Теперь даже если какому ловкому вору удастся вскрыть мой сейф, он там найдет с полдюжины бумажных купюр, достоинством от 3 до 5 рублей и записку, в которой я его поздравляю с удачно завершенным квестом и вполне достойной наградой. Представлю недоумевающе огорченную физиономию того медвежатника и на душе становится как-то светлее. Дальнейший мой путь до входа внутрь местного гнезда обошелся без каких-либо эксцессов. Стадо пасущихся страуселиней, название присвоено местным травоядным также по аналогии с земными животными, при моем появлении в пределах видимости поспешила куда-то убраться со всей доступной им скоростью. Я же со своей стороны не стал устраивать охоту на этих милых двуногих созданий весом около 1 тонны с небольшими крылышками за спиной, длинной страусиной шеей и массивной башкой, увенчанной ветвистыми оленьими рогами. На мой взгляд, более нелепой твари придумать сложно, но у природы собственные резоны, к тому же, Эти монстры неплохо прижились в Васюгане и частенько балуют диетическим мясом даже столичных гурманов. Ну вот и характерная примета в виде торчащей из-под земли столбообразной скалы. Именно там находится вход на интересующий меня осколок иной реальности. Вполне возможно, что очень скоро мне удастся воплотить в жизнь одну свою давнюю задумку, но об этом пока молчок, ибо небесная канцелярия бдит, и шутников, готовых жестоко посмеяться над всяким мечтателем, коего угораздило неосторожно высказать свои мечтания вслух, там предостаточно. Ну да, суеверный я, и что с того? Глава 4. После того, как я пересек плоскость портального перехода, меня будто шлепнули по башке мешком с чем-то мягким, но очень увесистым. На самом деле это было не физическое воздействие, а ментальное, но от этого легче не стало. С отрезкого притока крови к голове в глазах помутилось, органы слуха перестали адекватно воспринимать звуки. Астральное восприятие также не работало. По правде говоря, тут-то я перебздел изрядно. Случись рядом какая хищная тварь, я не смог бы толком защититься, и не факт, что, пока я приходил в чувство, меня банально не схарчили. Сука! Как же хреново, ведь знал, что будет примерно такая реакция, ведь недаром ватажники первыми запускают в гнездо группу обычных людей, а чародеев в самую последнюю очередь, поскольку одаренным в условиях непривычного магического фона необходимо время на адаптацию. Я же целиком и полностью понадеялся на авось, хотя, тут ничего не поделать, приходится рисковать, поскольку сам себе бригада. Мне повезло, злобного монстра у портальных врат не оказалось. Постепенно зрение и слух, а также прочие чувственные и сверхчувственные параметры восприятия начали приходить в норму. Первые ощущения, что попал в нехило так протопленную баню. По ощущениям градусов прилично за 40, к тому же влажность едва ли не под 100%. Но к этому я был готов. Недаром колдовал половину вечера над климат-контролем для своей броньки. Активировал встроенный кондей, ощутив прохладу. Аж зажмурился от удовольствия. Лепота. Осмотревшись, сообразил, что нахожусь на поляне, вокруг деревья не очень высокие, но с густыми кронами. В нескольких шагах здоровенный такой тараканище, длиной не меньше метра, пялится на меня, шевелит усищами, крылышки топорщит. Пришлось рявкнуть на него. «Чё, падла, сожрать меня хочешь, а вот хер тебе по всей твоей тараканьей роже». Обиженное насекомое негромко свистнуло и с завидной скоростью скрылось среди деревьев. Блин, с чего бы это я на животинку накинулся? Вроде, безобидный таракашка, клыков не наблюдается, вел себя спокойно. Скорее всего это у меня не любовь к насекомым, свойственная большинству представителей моего вида. Впрочем, есть и среди людей любители завести гигантских тараканов, ну и не гигантских также. Вообще-то, последние, скорее, не любители, а банальные грязнули и хламушники. Короче, не люблю я этих тварей категорически и ничего с этим не поделать. Из описания конкретно этого гнезда мне известно о наличии здесь гигантских тараканов. Кстати, не самые мерзкие существа, точнее, они вполне безобидны для человека. Есть в здешних джунглях твари намного более опасные, кои зачастую и питаются этими самыми букашками, но не брезгуют какой иной пищей, включая человечину. Следующее, на что я обратил внимание, были небеса, источавшие призрачный серебристый свет. Но не это показалось мне необычным, поскольку цвет неба на каждом осколке иной реальности индивидуален и может быть каким угодно. Здесь на небе в самой точке зенита, то есть, прямо над моей головой висела абсолютно черная пульсирующая объемная клякса. Размер объекта навскидку установить не получилось, поскольку невозможно было определить, на какой высоте он располагается. И вообще, для меня пока не ясно, является ли данный феномен телом материальным, или нечто из разряда астральных проявлений, уж очень выглядит необычно. Откровенно говоря, мне эта штука не понравилась категорически, ибо, я был уверен, что именно оттуда исходит волна негативной энергии, вызывающей в душе чувство необъяснимого страха, граничащего едва ли не с паникой. Попытался взглянуть на объект астральным зрением. Бог ты мой, едва не ослеп. То, что в реале было абсолютно черным, магическим зрением воспринималось как яркое дневное светило. Да, какое-то черное солнце получается. А ведь в описании этой локации ни о чем подобном не сказано. Странно как-то, неужто не заметили кляксу при ее посещении? Нет, это невозможно, поскольку всякое гнездовище вносится в реестр лишь после того, как ее посетит компетентная комиссия, включающая как минимум трех достаточно квалифицированных чародеев. И если о черном солнце в описании ни слова, значит, во время проведения первичных рекогносцировочных мероприятий его здесь и не было. А может быть, осколок иной реальности отреагировал столь странным образом именно на мое вторжение? Не, вряд ли. Кто я такой, чтобы единым своим появлением воздействовать на здешнюю метафизическую структуру столь кардинальным образом? Скорее всего, образование загадочного объекта связано с какими-то текущими или грядущими местными эволюционными процессами. Оно, конечно, интересно прикоснуться к тайне, понаблюдать, проанализировать полученные в результате этих наблюдений данные. Ага, статейку накатать в какой-нибудь научный журнал. Размечтался. А еле эта хрень возникла в небесах в связи со скорым разрушением связи данного осколка с моей нынешней реальностью. Эван, как захлопнется портал, и сиди тут кукуй до самого конца дней своих без перспектив вернуться в ставший родным для меня мир. Первый мой порыв был в срочном порядке покинуть этот странный осколок. Ну нафиг, гнездовищ на просторах васюганских пустошей предостаточно, а стать навечно единственным разумным пассажиром дрейфующего непонятно где корабля перспектива малопривлекательная. Однако, хорошенько обдумав ситуацию, решил все-таки не паниковать. Скорее всего, процесс отшвартовки осколка начался не вчера и завершится не в ближайшие часы. А может быть, данное гнездо никуда и отправляться не собирается. Мало ли с какими процессами связано появление на небе этой кляксы. Но самым главным фактором, отвратившим меня от немедленного бегства, были остатки циклопических построек, расположенные примерно в 3 километрах от места моей высадки, о которых мне было известно все из того же подаренного Тархановым справочника. На прилагаемых в книге фотографиях, несмотря на тотальную разруху, руины выглядели весьма и весьма впечатляюще. Так и манили к себе скрытыми сокровищами ушедшие в небытие цивилизации. Сбегаю туда, гляну мельком, авось, за это время ничего кардинального не случится. Так и поступил, отринув внушаемый черным солнцем иррациональный страх, потопал ножками в сторону города. Направление выбрал, согласно рекомендации из все того же справочника, таким образом, чтобы створ врат внепространственного перехода находился точно за моей спиной. Стоит отметить, что деревья в лесу стояли нечасто, однако из-за сомкнутых крон деревьев свет небосвода почти не достигал земли, отчего здесь царили вечные сумерки. Однако для человека, обладающего некоторыми способностями, не вписывающимися в рамки обычных, данное обстоятельство не проблема. Периодически со мной пытались познакомиться, точнее протестировать меня на предмет съедобности, всякие мелкие и не очень мелкие твари, змеи, пауки, колобок, плюющийся ядом и целые раи кровососущих пробовали штурмовать мою защиту, но та оказалась им не по зубам. Крайне неприятное местечко для людей неодаренных или незащищенных магическими артефактами. Впрочем, герметический скафандр для действий в зонах радиоактивного, химического, биологического, также информационно-патогенного заражения тут вполне справился бы. Однако скафы подобного типа остались в иной реальности, а с тем, что из подобного оборудования есть в распоряжении здешнего спецназа, я еще не успел познакомиться. Подозреваю, что-то магическое, поскольку именно магия здесь предоставляет наиболее рациональные возможности во всех сферах человеческой жизни. Взять, для примера, термоядерный реактор. В моей родной реальности над решением проблемы получения энергии посредством термояда бились аж 2 сотни лет. Таких только технологических монстров не городили, как только не пытались исхитриться, чтобы взять под контроль непослушную термоядерную реакцию. А здесь, проблема была решена всего-то лет за 5, причем исключительно магическими средствами без сложных технологических наворотов. Ну все, про реактор и любимый лунный трактор всем, кому интересно, как-нибудь после поведаю. А сейчас у меня нарисовалась небольшая проблемка, хотя, какая, к ипеням собачьим, проблема, так кратковременный отвлекающий момент, в виде здоровенной змеи, затаившейся под маскировочным магическим конструктом на нижних ветвях кряжистого дерева, еще и воздействует на меня ментально, чтобы двигался в ее направлении. Ну это она так считает, что находится в скрытии и поработила мое сознание. Мне от подобной наглости даже смешно. Ну что же, подыграю зверушке, глядь, в нее также обнаружится хотя бы одна жемчужинка, пускай хотя бы мелкая, я не привередлив, к тому же конская стоимость даже самого малого подобного конкремента мне отлично известна. Впрочем, заранее раскатывать губу не стану, ибо загад, как говорится, не бывает богат. Как бы под действием ментального посыла змея я слегка отклонился от начального маршрута следования, при этом будто невзначай держал перед собой ствол своего огнестрела. Поначалу планировал поберечь боезапас, воспользовавшись боевым магическим конструктом, но, увидев башку твари и оценив плотность окружавшего ее силового кокона, понял, что без монстробоев никак не обойтись. Защите недавно убиенного мной слонопотом ощетинистого, хоть и уступает, но все равно обычными заклами ее не снести. Ну и ладно, не жалко, у меня при себе приличный боезапас, благо емкость внепространственных хранилищ позволяет взять с собой все, что душе угодно и не заботиться о тяжести переносимого груза. Со стрельбой тянуть не стал, надавил на спусковой крючок, когда голова монструозной твари оказалась на расстоянии гарантированного попадания пули. Негромкая чвак, и первая пуля рассеивает защитный кокон. Второе негромкое чвак, и голова твари превращается в некое подобие пресловутой грелки, угодившей в пасть героического тузика. Я не опасаюсь ненароком уничтожить жемчужину, поскольку для подобных субматериальных образований даже близкий взрыв плазменной оборонительной гранаты, что слону дробина, даже если улетит куда-то, я ее непременно найду. Впрочем, жемчуг в головах монстров образуется редко, так в умной книжке от Тарханова написано. Второго выстрела змеюка не пережила. С разбитой в хлам башкой монстр еще какое-то время повисел на ветке дерева, затем шлепнулся на землю, создав в радиусе пары десятков метров некое подобие слабенького локального землетрясения. Подошел, заценил реальные размеры и едва не оху, пардон, здорово удивился. Таких змей не может быть, потому что не может быть в принципе. Во всяком случае на моей родной земле, столь крупные пресмыкающиеся если и обитали, то в эпоху массового гигантизма, где-то в юрском периоде или в самом начале мелового. Ну это я так для красного словца про юру имел. На самом деле слабо в этом разбираюсь. Представьте мысленно живое бревно длиной более 30 метров почти метрового диаметра с головой размерами с мой квадрик. Схарчит человека, еще и добавки потребует. Во-во, меня также оно впечатлило, но все-таки не напугало, ибо в своих способностях справиться со зверюгой более сильной я не сомневался. Тщательный осмотр поверженной туши выявил наличие в ней всего лишь единственной жемчужины. Блин, да я наглею. Это я насчет всего лишь единственной жемчужины. Вообще-то, я был доволен, но душу все-таки терзала подспудная мысль, что конкрементов в столь гигантском объеме плоти могло быть и побольше. Выражать вслух эти свои сожаления не стал, ибо гневить небесных кураторов, подогнавших столь ценный трофей, не собираюсь. По-быстрому, не разделывая, упаковал тело змея во внепространственное хранилище и двинул дальше своей дорогой. Руины впечатляли. На фотографиях они выглядели значительно скромнее. За их грандиозностью и фундаментальностью здешняя природа как-то отошла на задний план. Стоит отметить, что город нет, город, именно прописными заглавными буквами и никак иначе, успешно отразил атаки окружавшей его растительности. Причиной тому, насколько я понимаю, специфическое поле искусственного происхождения, препятствующее вторжению деревьев и кустарников на его территории. Тут даже привычная трава не растет, под ногами повсюду мягкая подстилка, напоминающая мох, вполне возможно, и не мох вовсе, а что-то совершенно иное. Насчет живности, она тут имеется, как же без фауны. Гигантские насекомые типа муравьев деловито снуют туда-сюда. Других видов живых существ здесь не наблюдается, занимаются своими непонятными для меня делами, на появление чужака не реагируют. Вот и хорошо, они меня не трогают, я их также убивать не стану. При посещении данной лаки народ рассчитывал обнаружить что-нибудь интересное именно в руинах, на этом изрядно обогатиться. С обогащением случился форменный облом, лишь редким счастливчикам удавалось наткнуться здесь на что-то более или менее стоящее. Традиционно находками были небольшие статуэтки, вырезанные из кости, дерева и камня или отлитые из драгоценных металлов, золота, серебра, платиноидов. На каждой фигурке было наложено магическое заклинание, придававшее ей разного рода необычные свойства. Какие-то артефакты очищали воздух от пыли, другие источали приятные запахи неведомых цветущих растений, какие-то просто светились и могли парить под потолком. Но самыми ценными считались фигурки, работающие как некий афродизиак, воздействующие одновременно на обоих половых партнеров. У коллекционеров эти произведения искусства вызывали определенный спрос, при этом нельзя сказать, чтобы он был уж очень ажиотажным. Те же самые жемчужины ценились значительно выше. Впрочем, охота на носителя конкрементов связана с определенным риском, поскольку магическая защита некоторых животных пустошей способна противостоять выстрелу из противотанкового гранатомета, так что в этом деле без магической поддержки никак не обойтись. Поэтому многие ватажники предпочитают не рисковать, а копаться в древних руинах канувших в лету цивилизаций, в надежде обнаружить что-нибудь ценное. Взять хотя бы ту змею. Наткнись на нее группа ватажников без поддержки опытного мага-менталиста, схарчила бы всех и не подавилась вместе с оружием, доспехами и рюкзаками, которые потом банально бы отрыгнула так же, как это делают земные змеи, избавляясь от скорлупы проглоченных яиц. Для меня же всякий артефакт был ценен не просто как средство обмена на банальные денежные знаки. Каждая статуэтка была магически зачарована, и мне было интересно приобщиться к достижениям здешних чародеев. Вдруг, чего-нибудь особенное надыбаю. Судя по сохранившимся настенным росписям, хозяевами этого мира были гуманоидные существа, внешним обликом напоминавшие земных шимпанзе, только прямоходящих. Взрослые самцы, как правило, достигали роста 2 метров, самки едва дотягивали до 180 сантиметров. Судя по строению зубов, аборигены были существами травоядными и, скорее всего, не очень уж и агрессивными. О причинах деградации здешнего общества с последующей фрагментацией мира в астральной плоскости никакой информации в справочнике я не нашел. И, вообще, для меня абсолютная загадка, как небесное тело, вращающееся вокруг своего центрального светила, способно одновременно быть целым и одновременно раздробленным на кучу изолированных друг от друга локаций, дрейфующих по воле астральных течений непонятно где и неведомо, каким образом. Уму непостижимо и ни в какие рамки известной мне физики не вписывается. Впрочем, по элику осколки иных реальностей имеют место быть. Мне стоит воспринимать данный факт как объективную реальность, существующую вне зависимости от моего сознания, и не ломать голову над материями, не подвластными человеческому осмыслению. По моей крайне завиральной версии, местные гуманоиды построили коммунизм в масштабах планеты, то есть, каждому по потребностям, от каждого по способностям. При полной халяве, то есть доступности любых материальных благ, и случилась деградация общества. Затем произошла последующая фрагментация мира. Подозреваю, что данный процесс связан каким-то образом с нарушениями в работе магических машин, построенных аборигенами для создания райских условий жизни. Ну как вам? Здорово придумано, фантазер, ты меня называла. Мысли от глобального невольно перетекли к личному. Интересно, что стало с моей богатой коллекцией виниловых пластинок, добытых на древних свалках и в предназначенных под снос старых зданиях. А еще у меня была замечательная коллекция оловянных солдатиков европейских армий 18 и первой половины 19 веков. Тут уж я собственными ручонками поработал, жил себе поживал, из чего бы моим бывшим начальникам взбрело в их тупые головы запихнуть Баргузина на вечную каторгу. Опасались, что память рано или поздно ко мне вернется, и я подниму бучу насчет несправедливого увольнения из армии, а еще, кое-что поведаю жаждущим разного рода сенсаций журналистам или, не приведи Господь, каким-нибудь особо дотошным блогерам. Представляю, какая шумиха пошла бы по сети, сбрось я туда информацию об операции «Китайские бриллианты». Волна уж точно поднялась бы до небес и не только смыла в унитаз все нынешние руководства ГРУ, но изрядно подгадила российско-китайским отношениям. Зря они так со мной и моими ребятами поступили. Впрочем, моральную сатисфакцию, в конечном итоге, я получил в полной мере. Жаль, что Игорь Ветров умер. Было бы неплохо время от времени посещать свой одной мир в животе и здравии. Много на той земле всякого интересного из того, что не помешало бы в новом моем мире. Мечты, мечты, где ваша сладость? Ну все-все, о прошлой жизни забыто. Умерла, так умерла. Мне предстоит строить новую. А я еще очень слабо разбираюсь в социально-политической и правовой структуре Российской империи. Ну некогда было мне уж очень углубляться во все эти заумные дебри. Ладно, стану князем, найму учителей, чтобы подтянули меня во всяких этих мудреных вопросах. Благо, латынь учить не нужно, спасибо руководству военного университета, предоставлявшему курсантам широчайшие возможности для гармоничного развития личности. Только не подумайте, что я как ботанусидчивый сам пожелал приобщиться к мертвым языкам. Это один хитроумный профессор, не взлюбивший курсанта Ветрова неведомо за какие прегрешения, обязал его, помимо обязательных китайского, французского, немецкого и английского пройти нейролингвистический курс древнегреческого и латыни. Думал, бесполезный груз знаний не пригодится в жизни. Ан, неожиданно пригодилось. Кто ж знал, что в иной реальности средством международного общения станет именно язык древних римлян. Ко всему прочему, программное обеспечение здесь базируется именно на латыни. Вот так оно часто бывает, зацепишься мыслью за какой-нибудь момент из прошлой жизни и вольно или невольно сознание начинает накручивать хреновую тучу воспоминаний приятных и не очень. Остановившись у подножия основательно разрушенного многоэтажного здания, расположенного на окраине города, просканировал его на предмет трофеев. Сколько именно этажей с ним было изначально, сказать сложно. Оно и не интересно, поскольку соваться внутрь именно этого сооружения я не стану, ибо ничего ценного там мой магический радар не обнаружил. Лишь слабые отклики под многометровыми завалами межэтажных перекрытий и кровли. Да, аборигены гнезда, расположенного в драконьей поди, отнеслись к своему городу намного бережнее, во всяком случае, никаких разрушений там не наблюдалось. На обратном пути загляну в те места, оружие трофейное заберу, шматье, чай денег стоят, хотя, гранатометы с выстрелами к ним не отдам, такая корова нужна самому, возможно, и автоматы себе оставлю, авось пригодятся когда-нибудь, ладно, подумаю после, сейчас у меня другие задачи. Чтобы не тратить время на ходьбу, извлек Буланова на свет божий, коль имеется возможность, отчего бы не прокатиться с ветерком по городу. Улицы широкие и не особо захламлены, да и сканировать пространство на предмет ништяков на ходу намного удобнее, значительно больший охват за один и тот же срок получается. Устраивать фундаментальные раскопки не собираюсь. Походу, просканирую дома своим интровизором. Если что-то толковое не будет погребено под многометровыми завалами строительного мусора, заберу, но уж очень копаться в мусоре не стану. На юге Западной Сибири в зоне отторжения, именуемой пустошами, предостаточно слабо изученных гнездовищ, которые я в недалеком будущем планирую посетить. Так что жадничать, подвергая риску собственную жизнь, нет никакой необходимости. Ширина городских улиц, как уже упоминалось мельком, была приличной, по-любому не уже столичных проспектов родной моей реальности. Искусственного дорожного покрытия на проезжей части, разумеется, не сохранилось. Но заменивший его толстый растительный ковер не препятствовал езде квадроцикла. Мусор в основном скапливался у стен зданий, лишь время от времени на моем пути попадались кучи разного рода хлама, которые при невозможности объезда я преодолевал ножками, затем вновь усаживался на квадрик. Местные муравьи под колеса не лезли и вообще предпочитали не выходить на открытые места. По данным моего сканирования, у них тут целый подземный город, основой которому, насколько я понимаю, послужила городская канализационная система. Первую свою находку обнаружил в сотне метров от городской окраины. В одном из полуразрушенных зданий мой интровизор засек довольно мощную засветку. Артефакт находился под нетолстым слоем мусора, можно сказать, на поверхности. Моим трофеем оказалась вырезанная из кости какого-то животного забавная статуэтка забавной крылатой твари. На скульптурное изображение был наложен сложный комплекс магических структур. Чтобы оценить функционал находки, я направил толику маны в ее давно опустевшие накопители, коими были глаза птицы, выполненные в виде двух ограненных рубинов. После того, как концентрация магической энергии внутри хранилищ достигла необходимого уровня, создание встрепенулось, взмахнуло крыльями и начало накручивать вокруг моей головы круги в воздухе, при этом издавало приятные звуки, типа соловьиных трелей. По всей видимости, детская игрушка. Однако комплекс вложенных в артефакт заклинаний отнюдь не детский. Если расшифровать и приспособить под собственные нужды, на базе этой летающей птахи можно построить целый летучий корабль. Земля, прощай, в добрый путь. За оставшуюся половину дня мне удалось обследовать лишь малую часть территории города, да и то, благодаря наличию в моем распоряжении транспортного средства, добыл пару дюжин разного рода артефактов. По внешнему виду это были фигурки каких-то животных. С их магическим функционалом разбираться не стал, решил этим заняться по возвращении домой. Время, согласно моим ощущениям, клонилось к ночи, что, в принципе, никак не сказалось на окружающей обстановке. Небеса по-прежнему источали неяркий серебристый свет. Непонятная клякса маячила в зените над самой моей головой. Ни малейшего движения воздуха, по-прежнему жарища, как в бане. Интересно, каким образом происходит круговорот воды и прочих веществ на осколках иных реальностей. Этот момент я как-то упустил из виду. Вернусь домой, непременно задамся поисками ответов на него. Скорее всего, в сети найдется какая-нибудь информация. Денек выдался насыщенным. К его окончанию я был изрядно вымотан, в основном из-за непривычного магического фона. Первым делом, вокруг места своей ночной стоянки организовал охранный периметр радиусом 10 метров. Муравьев отпугнет, а коль появится кто-то покрупнее и опаснее, своевременно разбудит. А там уж и я со своим монстробоем и чародейскими возможностями подсуечусь. Поужинал припасенной заранее домашней пищей, расстелил прямо на земле кусок вспененного полиэтилена. Под голову определил прихваченную из дома подушку и, не раздеваясь, улегся спать. Да день покатаюсь по городу, а к следующему вечеру, пожалуй, на выход двину. В пустошах поохочусь на хищных тварей, может, жемчугом разживусь. С этими мыслями преспокойно уснул. Проспал недолго. Пробудился от громкого неведомо откуда исходящего гула. Едва открыл глаза и, толком еще не проснувшись, понял, что в срочном порядке следует рвать когти прочь из этого осколка реальности. Пока непонятно, на основе каких внешних данных моя чуйка сделала именно такие выводы, но я ей доверяю на все 100. Не теряя времени на сборы, вскочил на квадроцикл и со всей возможной скоростью покатил в сторону портального перехода, чтобы как можно скорее убраться из этого гнезда. Лишь через пару минут после экстренного пробуждения до меня дошло, что именно стало причиной, заставившей мое подсознание поднять тревогу. Дело в том, что поведение загадочной кляксы на небесах кардинально поменялось. Вместо спокойных равномерных пульсаций она вошла в какой-то дерганный режим. То вытягивалась в заковыристо извитые нити, то приобретала идеальную сферическую форму. Короче, вела себя непонятно, а все непонятное может представлять реальную угрозу моей жизни. То, что я принял за громкий шум, к звуковым колебаниям никакого отношения не имело. На самом деле, ощущение сильного воздействия на барабанные перепонки создавала мощная ментальная волна, генерируемая в процессе странных эволюций Черного Солнца. До портального перехода домчался минут за 10. Благо, деревья в лесу стоят на приличном расстоянии друг от друга. По пути задавил с дюжину нерасторопных тараканов, колобков и еще каких-то не очень крупных лесных обитателей. Как оказалось, ни один я нервно отреагировал на столь кардинальные изменения окружающей среды. Занервничали буквально все обитатели этого гигантского зоопарка. На мое счастье, обошлось без поломок, даже кровью, благодаря магической защите, не забрызгало. А еще повезло, что под колеса лезла всякая мелочь, а не какой-нибудь слонопотом или еще какая столь же крупная тварь.